эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 29 октября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира «Как обычные в жизни вещи превратить в магические». Ведущий сегодняшнего живого эфира Евгений Роденко, сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие, ведущий, доброе здравие, слушатели. Рад вас всех слышать, видеть, как говорится. И Светлана Большакова находится в чате и будет принимать ваши вопросы и реплики. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org в чате беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Там вы можете писать свои вопросы и реплики. Перед каждым своим вопросом пишите «вопрос». Тогда Светлана Большакова будет понимать, что ваш вопрос адресовывается именно сказителю. Сегодня у нас эфир «Как обычные в жизни вещи превратить в магические». В эфире будут раскрыты очень важные темы из разных сфер жизни, от личного здоровья и межличностных отношений до собственного дела. Александр коснется таких вопросов. Как расширить кругозор своей профессиональной деятельности, как понять энергетику окружающих вещей, как узнать о древних технологиях зарядки предметов и создания оберегов. Александр, мы все во внимание, можешь начинать. Благодарю. Хотелось бы рассказать в этом эфире такую информацию, поскольку мы уже очень много говорили, я слежу за другими сказителями. Ну вот как перейти из той жизни, в которой мы сейчас живем, в ту жизнь, которую мы хотим, о которой мы все говорим. И я предлагаю построить это все на непосредственно как из маленьких вещей, которые мы делаем каждый день, превратить эту жизнь в самую такую, которую мы хотим истинно. И давайте немножко посмотрим, что нам мешает на сегодняшний день быть осознаннее. То есть что такое вообще осознанность? Это повышение высшего «я» или так называемое наше сознание, совместное знание с Творцом или появление разума, разумного ума. То есть вот это то, что, ради чего мы это все делаем. Для того, чтобы пробудиться, просветиться, ну и так далее и тому подобное. Каждый день нам мешают такие вещи. Ну, условно мы их назовем 5 пороков, то есть это эго, похоть, привязанность, жадность, гнев, ведущие к стрессу и страданиям. Давайте разберемся с этой концепцией, что нам мешает и что можно делать. А потом по каждой сфере пройдемся и детально пройдемся, какие же вещи. Вот мы берем вещь, потом ее трансформируем в волшебную. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся. Человек обычно, благодаря ловушкам эго, эгоизма, надменности, веры, убеждения, тщательность, гордыня, своей правоте, он в принципе не хочет видеть, что можно как-то заряжать воду, что можно узнавать информацию без использования поисковых систем. Ну, то есть это эгоизм, все, вот так я так привык и все. Поэтому первый аспект, с которым мы будем работать в сегодняшнем эфире, ну и вообще по жизни истинная на это надеюсь, это умение спокойно и смиренно учиться замечать уроки Творца Абсолюта в каждом событии. Далее. Ловушки похоти. Круговорот желаний, непотребностей, жизнь ради скелета или 5 органов чувств. То есть мы используем как потребители. Наша задача в этом эфире сегодня посмотреть на все вещи, вот все абсолютно вещи, которые вы используете, с позиции, что я еще могу узнать из того, чем я пользуюсь, использую. От одежды, еды, воды, общения, взаимодействия и так далее. Для этого нам нужно научиться благодарить абсолютно за все то, что он дает, и жизнь по потребности без желаний, а управление этой жизнью. Это очень важно. Следующее. Ловушки привязанности. Мы постоянно привязываемся к еде, к привычкам, действиям, привязанности во внешнем, ну, зрение, внешний, слух, вкус и так далее. Нам нужно научиться не привязываться, а жить, посвящать плоды действия познанию Творца. Это очень важно, то есть мы становимся светом. Следующее, нам мешают ловушки жадности. К еде, к вещам, к деньгам, то есть накопительство, вот это вот внутреннее состояние, мы вот хотим, хотим, хотим. Я об этом в предыдущих эфирах рассказывал о науке психологии, о науке духа. Рекомендую послушать предыдущие эфиры, чтобы не повторяться. Поэтому наша задача сегодня научиться заниматься благотворительностью и творить жизнь ради абсолюта Творца и познания всего сущего. Ну и последнее – это ловушка гнева, которая проявляется в обидах, в грубости, в злости, в агрессии, ненависти. Может, у кого-то она больше проявляется, у кого-то меньше, но нам нужно научиться сохранять спокойствие и жить без каких-то вот таких перекосов. С чего мы начинаем? Ну, во-первых, самые простые вещи, с чего мы начинаем. Нам нужно прекратить, первое, пытаться угодить всем. Вы не сможете познать мир и притрансформировать все вещи. То есть те практики, которые я сегодня дам, это не означает, что если вы будете делать, всем они понравятся. Это должно в первую очередь нравиться вам. И не верить слепо мне или каким-то другим сказителям, а проверять и понять, действительно ли это мне даст те силы, те знания, которые рассказывают или нет. Бояться перемен. Запомните, вы не сможете притрансформировать весь мир с обычного в волшебный, если вы не будете ничего делать. То есть это не просто раз сегодня мы попробовали на эфире, это надо этим жить. Ну, естественно, жить в прошлом. То есть невозможно, живя с проблемами, построить новый мир. Опускать нос тем более не нужно. То есть, ну, не получилось раз, ну, значит, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, естественно, накручивать не надо, придумывать себе какие-то вещи. Сегодня я еще буду формировать, мы сегодня научимся формировать новые привычки. Я об этом практически на всех эфирах рассказываю. Но без новых привычек, что вы, ну, что такое новая привычка? Вам надо уже по-новому одевать одежду, стирать одежду, ходить за продуктами, ходить на работу, ходить там, я не знаю, на встречу с друзьями и на работе находиться. Это у вас есть, ну, условно, какие-то привычки. И наша задача их сегодня перетрансформировать. Как, мы будем говорить чуть-чуть позже. Но я просто повторюсь с тех предыдущих эфиров. Кто не видел, послушайте мои предыдущие эфиры на Народном славянском радио или на моем канале Александр Жарков, Crystal Energy на YouTube. То есть первое, что мы делаем? Мы делаем напоминание, мы понимаем, что мы хотим поменять. И мы понимаем, какое мы действие совершаем, в чем заключается суть, для чего мы эту привычку делаем. Ну и получаем награду, положительный результат. Если все хорошо, ну все, отлично, привычка скультивировалась. Напоминаю, привычка формируется 21 день, 40 дней она формируется в подсознании, 90 дней она проявляется во внешний мир. И вот синхронизация внешнего и внутреннего, это уже более 144 дней. Поэтому наша задача, с чего мы начинаем? Ну вот обычно среднестатистический человек начинает следующее. Первую вещь, которую мы начинаем себе тренировать, это находим время для подъема. То есть наша задача просыпаться с удовольствием. Ну как это можно сделать, просыпаться с удовольствием? Когда у нас появляется привычка планировать. Если мы жизнь управляем, а не просто, ну как бы завтра проснусь, а потом там, ну в общем на работу как-то там доберусь, а там потом еду еще там надо сделать. То есть нет. Наша задача научиться планировать, что мы хотим познать. То есть у меня каждый день происходит следующим образом. Я себе ставлю задачу. Я хочу познать работу лепестка, чакры, такой-то, такой-то, тонкого тела, такого-то, такого-то. Хочу посмотреть взаимодействие того или иного эгрегора. Хочу понять, как взаимодействует та или иная уровень. Я хочу понять, как работает та или иная свастика. Как композит рун работает, ну и так далее. Если я не ставлю этого, ну, ничего не будет. Поэтому проявление этого проявляется вторая привычка. Привычка учиться. Вы должны запомнить, вы всегда должны учиться. Магический мир невозможно вот так вот, типа хоп, и все, и ты в магическом мире. Нужно учиться постоянно и углубляться, углубляться, углубляться. Естественно, у вас, конечно, могут появляться первое. С самого утра у вас могут быть замечания. у вас утро не должно начинаться с замечаний. Типа, быстрее ешь, скорее одевайся, надо бежать. Нету их. Все обучение, все процесс, все течет. Вы должны быть как природа. То ветер быстро, то ветер медленно, то вода быстро, то вода медленно. Все оно живое. Это нормально. И когда вы это получаете, вы получаете следующую привычку – брать ответственность за все. Запомните, если вы не фокусируете внимание на по-другому подходе взаимодействия с тем или иным предметом, ваш мир самопроизвольно не станет тем, кем вы хотите. Вы должны притягивать это, ваше сознание. Ну, об этом уже говорили очень много, и я в том числе. Но мы сегодня об этом поговорим более детально дальше. Естественно, для того, чтобы притягивать, наша задача научиться во всем видеть красивое. То есть в течение дня наша задача научиться увидеть более яркие краски, более яркие ароматы. Надо пытаться выжимать, прямо нюхать еду, кушать еду, взаимодействовать от удовольствия, от работы, от процесса, от голоса собеседника. Ну, то есть вот максимально. Естественно, конечно, когда мы будем взаимодействовать, с чем мы столкнемся, у нас будет очень, ну, где-то как-то в пространстве проявляться негатив. И нам надо научиться вовремя уходить от негативных мыслей. Если появляются неприятные мысли, то нам надо перенаправить свое внимание на что-то хорошее. То есть, поймите правильно, вы не сможете удерживать ритм, у вас просто пространство, ну, там, занизит сущности, эгрегоры, и вас говорят, да не-не-не, стоп, ты выпадаешь с пространства, нам не нужны непослушные, нам нужны послушные и так далее. Поэтому, конечно же, города, горе рода, они очень хорошо в этом плане помогают переключиться на бессознательный режим, но надо как-то переходить с этого, и поэтому... Один из классных моментов – привычка не замечать препятствий. То есть вы себе поставите за цель во всем видеть позитив. Естественно, конечно же, когда вы это будете делать, у вас будет появляться привычка решать задачи. Вы это будете делать, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Ну и когда вы это будете делать, у вас все будет вовремя. Ну, мы с чего начинаем? Мы начинаем с одежды. Первую вещь, с которой мы сталкивался, я рассказывал целый эфир о магии одежды, волшебстве одежды. Самую простую вещь. Первое. Мы одеваем одежду, на которой есть фантомная энергия. Вы можете посмотреть мой предыдущий эфир по фантомной энергии. И там остатки энергии прошлого. Вашей работы, ваших встреч, ваше там настроение, хорошего, плохого и так далее. И вы накладываете себе эту прообраз, который, может быть, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому ваша задача – нужно приучиться с радостью одевать одежду. Мало того, и это мы еще отдельно, чуть-чуть дальше поговорим, нам нужно зарядить ее. Надо понять, что каждая одежда по цвету связана с чакральной системой, и мы понимаем, какие чакры мы активизируем. Давайте напомним быстренько, как у нас работают чакры. То есть 7 простых шагов к счастью. Чакры, чары. Мы сейчас не будем усложняться в славянской системе. И 6, на самом деле их больше. 23 чакры с мелкими периферийными, 49, еще с мелкими 144. Давайте хотя бы с основной группой разберемся. Первое. Вы в течение дня, работа у вас снизу вверх идет таким образом. Вы не должны ничего бояться. Вы должны больше любить те вещи, которыми вы занимаетесь. Если вы, одевая одежду, понимаете, что, блин, на самом деле мне так повезло, и представляете, как красный цвет заполняет вас, как радугу. Вы можете вообще использовать радугу. Но если вы хотите наполниться материальным миром, полюбите его. Ничего не бояться. Представляете себе с одеждой. Может, вы одежду можете использовать и красного цвета. Дальше, оранжевый цвет. Вы не жалуетесь, вы должны научиться больше ценить те вещи. Ну, естественно, следующая чакра. Меньше ждите, больше делайте. Желтый цвет вы накопили, проявляетесь в внешнем мире, в пространстве. И, естественно, дальше у нас уже идет сердечная. Мы меньше осуждаем, больше принимаем. И зеленая одежда нам в этом плане помогает. Голубая, творческая энергия. Мы меньше говорим, больше слушаем, наблюдаем за пространством. И мы одеваем атрибуты, которые помогают нам в этом. синее дает нам возможность меньше хмуриться, больше улыбаться, потому что мы видим мир многомерно. Ну, естественно, фиолетовое мы меньше думаем, больше чувствуем в позиции яснознания, яснослышания, ясночувствования, яснопонимания, ясновкуса. Это очень важно. Для того, чтобы это все произошло, мы будем использовать следующие моменты. Ну, все слышали 7 секретов жизни. Не париться о том, что думают окружающие. Это очень важно. Это секрет свободы. Ваша задача — сфокусироваться на своем личном развитии. Понятное дело, вы взаимодействуете, у вас есть семейные обязательства, но мы об этом поговорим позже. Ваши задачи должны сходиться между собой. Следующее. Любая ваша мысль обязательно материализируется. Запомните, когда вы одели одежду и представили себе, что вы в энергетическом коконе, и энергия дает вам одежды, то, что надо. Мало того, в материалах по поводу нашей одежды я рассказывал о том, что одежда на энергетическом уровне, когда вы это будете видеть, не надо рассказывать 1000 эфиров, наши предки это знали. Свастические элементы делают искривление пространства, и вы реально можете убирать все там 5G, 15G, сколько хотите. И об этом наши предки великолепно знали. Любое излучение, но они, конечно, не жили в этом излучении, но тем не менее, всевозможных воздействий они понимали, что они были защищены. Почему мы носим ожерелье, почему мы носим всевозможные пояса там, и так далее. Это все для этого. И это очень важно. Поэтому стараемся материализировать все вещи. То есть мы встали, с какой мы ноги, с какой мы мыслью встали, какую мы программу в день заложили. Конечно же, когда мы поняли, что материализируется, это секрет реальности. Следующее. Полюбите и примите свое тело. Секрет красоты. Запомните, если вы, первая магическая практика, будете визуализировать каждый день свое тело, оно перестроится в то, которое вы хотите. Представляете, визуализируете, хотите, сделайте фотографию, распечатайте. Вообще, можете делать волшебные вещи. Я в свое время делал такое и полностью благодаря этому исцелил от большого количества недугов. Об этом уже многие пишут, и Джо Диспенза, и так далее. Я об этом рассказывал в предыдущих эфирах, повторяться не хочу, но сила мысли, она это дает. Следующая волшебная практика после того, когда вы свизуализировали то, как вы хотите, и с благодарностью своего тела и взаимодействия с каждым органом, мы не осуждаем, мы не критикуем себя и других. Секрет дружбы: вы должны сфокусированы быть, независимо от того, как ваши родные и близкие взаимодействуют, какой у них там ретроградный Меркурий или какая из 27 планет Солнечной системы на них там влияет, или какие у них там какие-то циклы или фаза Луны. Вы должны понять, что просто учитесь, ваше сознание создает это. Вы должны понять, что вы создаете, почему в ваших вибрациях человек может там ругаться, переживать или как-то влиять на вас. В ваших вибрациях, если они будут высокие, люди не смогут грустить, они будут самопроизвольно выделять энергии любви, радости, улыбки, хорошего настроения. Не будет там никаких побочных эффектов. То есть в любой непонятной ситуации повышайте вибрацию. Поэтому первое, когда ваша окружение, родные, близкие как-то себя ведут, отслеживайте, что вы еще не доработали, где у вас есть еще плохие дырки, слабые стороны и так далее. Научитесь дарить любовь и не переделывайте любимых. То есть закон любви, надо пробороть эго, надо понять, что любые ваши практики, к примеру, после того, когда вы начнете делать молитвенные техники, о которых я там говорил раньше, или славление, веление, Агмы или читатели, еще что-либо, вы должны понять, кто-то может это просто ваш уровень сознания не притянуть. Не очень много сказителей звонят, пишут в социальные сети. Я всегда открыт, пишите, с радостью готов взаимодействовать, общаться. И они говорят: вот я там начал заниматься, или я там давно слушаю славянское радио, а у меня там моя половинка не принимает этого. Ну, значит, помогите, взрастите этому. Это высший пилотаж, когда вы начнете, ваш второй уровень осознанности, это когда вы начнете смотреть мир глазами этого человека. Пока с собой хотя бы разберитесь. И следующий уровень — научиться сначала давать, а потом получать. секрет богатства. То есть вы должны научиться этому. Вы должны понять, что если вы хотите притрансформировать любое взаимодействие с чем-то, ну, к примеру, вы хотите сделать красивый волшебный дом. С чего мы начинаем? Если вы проснулись и вы видите дырки, или у вас там вообще все не нравится, я неоднократно уже за многие годы своей практики показывал, люди, жившие в общежитиях, в ужаснейших условиях, просто с большими кредитами, просто за счет того, что они там начинали вешать на стенках маленькие распечатки с любимыми помещениями, думать, визуализировать, у них приходили мысли, которые им смогли это сделать. И это очень важно. Я дальше об этом расскажу, техники. И еще раз напомню, потому что эфир по технике материализации желания, бизнеса с хорошей кармой и так далее, я об этом рассказывал уже более 30 эфиров, вы можете послушать. Там есть ответы на эти вопросы. Когда вы накапливаете богатство, вы получаете следующее. Вы меньше думаете, больше любите и радуетесь. Это секрет счастья. Поэтому, что мы делаем? Мы берем и притрансформируем наш дом. Ну, во-первых, надо проставить, чтобы в доме было гармонично, циркулировала энергия. Сделайте очистку помещений. Повторяться тоже не буду, есть это все в записях, и у меня на канале есть отдельный ролик. Соответственно, у вас должен быть родовой алтарь, чур, всевозможные взаимодействия. То есть, чтобы вы были взаимодействовали с пространством, и ваше пространство давало вам возможность приблизиться к реализации того, что вы хотите. В этот момент вы становитесь осознаннее. Вы начинаете заботиться о себе. Хотите, можете включить музыку, колокола, чаши. Ну, как вам удобно. Я очень не рекомендую там гусли. Ну, очень много вариантов. Это уже вы сами фантазируете. Если вы сделаете дом своим святилищем, ну, тогда будет вообще классно. Ароматерапия. Если у вас будет еще всевозможные мандалы или свастика какая-то висеть дома, что будет повышать ваши вибрации, и если там еще будут всякие пирамидки, камушки, это все-все очень даже будет плюс. Вы будете добры к пространству, соответственно, энергия в доме, она будет циркулировать. Если вы живете, и у вас есть там, понятно, не в частном доме, а соседи, эта энергия рано или поздно будет загрязняться. Поэтому следующее, вы просто представляете, научитесь ощущать. Ваша задача научиться очищать помещение энергетически. То есть, если вы дома, приходя домой, чувствуете дискомфорт, у вас нету мысли, нету сил, нету эмоций, нету переживаний, ну, вы как-то вот, знаете, убитыми падаете и все, значит, ваш дом вас не заряжает. Вам надо делать очищение, зарядку. Вы можете представить себе, как энергетически создается купол. Ну, кто-то представляет, там есть техники, там роза, которая вытягивает негатив и выкидывается или распадается за пределом помещения. Кто-то представляет трансформационный кристалл, я вот, допустим, рекомендую, чтобы это был кристалл. Или пирамида, которая будет поддерживать вибрацию дома. Ну, кто-то, опять же, родовые чуры очень классно работают, их может быть несколько в композите. Или ваши боги-покровители, которые взаимодействуют с тех чертогов, о которых вы пришли, родились. Это все будет вам в плюс. А если вы еще будете, у вас будет славянский календарь где-то распечатанный, ну или там где удобно, вы уже будете настраиваться на родовой праздник или какой-нибудь праздник, святодень так называемый, и очень много уже сказителей рассказывали, как праздновать, зачем праздновать, почему праздновать, повторяться не буду. Поэтому вы уже сонастроились. Естественно, у вас нету вредных привычек, вы уже начинаете настраиваться через медитацию. То есть до этого мы помолились, повторяться тоже не будем, мы делаем запрос пространства через молитвенную технику. Молитвенная техника, да хоть своими словами, обращайтесь к предкам, обращайтесь к высшим силам. Для чего? Вот вам следующая магическая практика. Наши предки прекрасно знали, если вы сонастраиваетесь с Велесом, ваша, по ну, закону совмещающихся сосудов, энергия начинает перетекать. И какое-то из тел, там, многотысячных или миллионных тел Велеса, начинает гармонизировать с вами, и у вас приходит осознание. Чем больше вы будете практиковать, тем больше вы дойдете до уровня многомерности того структуры, то высшего разума, той сути, которая есть. Соответственно, вы станете, ну вот вы можете это почувствовать, вы даже можете потом видеть спектр этих существ и отличать, различать. Это вопрос практики. Медитируйте на одного, попробуйте разницу. Ну, пантеон славянских богов вы уже слышали, знаете. Кто не знает, почитайте. Огромное количество других сказителей об этом уже говорило. Повторяться тоже не буду. Поэтому, когда вы получаете медитацию, вы получаете ответ, модулирование того дня, который вы хотите. Ну и, естественно, вы прощаете всех и вся, которые вам мешают на вашем пути реализации вашего желания. Поэтому, если вы уже настроены положительно, я напоминаю, у вас уже любимая одежда, у вас уже отличное настроение, вы абсолютно все события, вы не смотрите телевизор, это я вообще уже забываю об этом, вы благодарите всех в пространстве, которым есть в вашем доме, в вашем окружении. Когда вы благодарите, эта энергия, она со сторицей умножается. Ну, я напоминаю, если у вас есть семейные отношения, самая классная формула, если вы в течение дня 8 раз обнялись, 8 раз поцеловались, поцелуй, вы оставляете целостным человека, вы гармонизируете полевую структуру, а если вы обнимаетесь, вы копируете чакральную структуру, не говоря уже о том, что там более 20 секунд эндорфины выделяются, вы представляете, что вы синхронизируетесь со своей второй половинкой. Вот прямо представляете, как чакра к чакре прямо перетекает между вами. Ну, если вы еще владеете техникой тантры, так называемой древнеславянской, Кама с утра, богини Кама с утра, богиня любви, Лада, матушка наша, ну и так далее. То есть, поэтому вы сможете более, причем я напоминаю, в славянской системе, то, что сейчас называется сексом, прошу не путать, славянской системой милования. Когда люди занимались этим, и это не обязательно, чтобы должен половой контакт. То есть это управление этой энергией. Поэтому, когда вы это делаете, вы уже находитесь в состоянии. Первое. Вы берете ответственность на себя за все происходящее, который день у вас начнется. То есть вы контролируете свои максимальные мысли. Пришла какая-то дурацкая мысль вам в голову, какая-то дурацкая песня, какая-то дурацкая там политика, какие-то там что-то вообще, которое вас не касается. Вы задаете себе вопрос, это моя мысль или нет? Если нет, представляете себе, хотите веник, представьте себе волшебный, который там растворяет. Или еще что-то, ну прямо так, хоп, оно там растворяется, оно убирается. То есть, чтобы этого не было. Ну, это как вам уже там удобно, комфортно. Хотите, представляете себе золотой свет, который смывает с вас энергию. Кстати, очень помогает, когда вы после делали техник, практика, ну, а если вы еще потом сделали комплекс, там, какой-нибудь полярная звезда, славянская ярга, ну, там, вариантов очень много, белояр там и так далее, или какой-нибудь комплекс спас или цигун, йоги, то вы идете в душ и взаимодействуете со стихией. Во-первых, взаимодействуя со стихией, когда вы находитесь, солнышко вы заряжаете, землей вы заряжаете, с воздухом вы дышите, техники дыхания повторяться мы не будем. И, естественно, вода. Вода, мы просим воду, а вода имеет свойство памяти, очистить вас от негативных энергий, очистить и запитать вас силой. Если вы не просите, этого не будет происходить. То есть, если вы осознанно заходите в ванну или в душ, а если вы еще туда там какой-нибудь свет или камень, а еще круче, вы можете сейчас, можно даже фонарик, лампы специальные, диод на душ поставить, и он будет светиться там, допустим, желтым, красным, синим, зеленым, ну, какой вы там уже захотите. Таким образом, вы можете насытить себя энергией соответствующего спектра, что будет давать вам определенную силу. Вы начинаете понимать, что вы не предъявляете никому претензий в течение дня, вы ищете ответы внутри себя. Любая подсказка, любой сон, любое событие, любой знак, любые нумерологические или какие-то явления – это все ваше. Вы принимаете все, что происходит с вами в вашей жизни, уважением относитесь к себе и ставите себя на первое место. Как бы странно это ни звучало, но ваша задача, если вы будете счастливы, от изобилия вы будете делиться это счастье, радостью с другими людьми. И вы, конечно же, стараетесь быть честным сами и с другими, и жить по совести. То есть вы стараетесь подумать, как я хочу сегодня максимально с уважением и принимая позиции других домочадцев провести свой день. Когда вы это идете, вы одеваетесь, идете на работу. Ну, начинаете собираться, идете делать там еду себе. Вы позволяете другим быть сами собой. То есть, если кто-то, ваш домочадец, хочет как-то провести какие-то техники, практики, он имеет на это полное право. Вы не манипулируете людьми. Вы позволяете каждому развиваться по своему направлению. У вас отсутствует ожидание. Вы не ждете, что там человек повторит или это сделаете вместе. Если вместе вы уже дошли до одного уровня осознанности, когда вы это будете делать вместе, поздравляю. Если нет, ничего страшного. Вы не домысливаете за другими. В этот момент происходит позитивная тенденция принимать происходящее, нежели постоянно пытаться на него влиять. Частые приступы улыбчивости, у вас появляется чувство сопричастности к природе и к другим людям, у вас появляется огромное чувство благодарности, тенденция думать и действовать спонтанно, непоколебимая способность наслаждаться каждым моментом, потеря способности волноваться, потеря интереса к любым конфликтам, естественно, потеря интереса к интерпретации других слов и любых других действий. Ну и вообще потеря интереса осуждать других и тем более осуждать самого себя. Ну и тогда вы приходите в состояние лади. В этот момент происходит следующее. Очень часто у нас начинается, человек начинает включать телефон и начинает проверять там почту или там что там, социальные сети, вайберы, ватсапы, там остальные приложения. То есть первое, у вас уже начинает прожирать ваше время. Вы не умеете и не желаете планировать время. У вас отсутствие чувства времени, сколько вы этому можете уделить. Действительно вам сейчас это надо или это может сделать и потом? Может вы сейчас проведете своими родными, близкими, поговорите о чем-то важном, посмотрите какой-то важный ролик, обсудите какой-то важный сон или осознание, или план, или так далее. Вам нужно научиться. Третье, это брать за несколько дел одновременно. Если вы много сильно распыляетесь, к ничему хорошему это не приведет. Но если вы, конечно, довели это дело до автоматизма. То есть лучше доведите все, но качественно. Желание быть всем полезным. Вы не сможете быть всем полезным, если вы некомпетентен. Не надо всем угодить и в семье, и на работе, и на родным, и близким, и туда, и сюда. Либо у вас энергии не хватит, либо вы просто пытаетесь себя раздарить всему. Вы не умеете расставлять в делах приоритеты. Вам надо четко понять, что сейчас важно? Побыть с семьей, спланировать день или уже ехать на работу, или приготовить еду. У вас неумение отказать или твердо сказать нет. Если вы что-то не хотите еду эту есть. Ну, допустим, человек не может еще сонастроить интуитивно вас. Если вы будете слушать своего себя, а ваша интуиция, ваша душа, ваши высшие аспекты скажут ту еду, которая вам нужна по минералам, по витаминам, по всему остальному. Я об этом рассказывал в предыдущих эфирах. У меня есть на канале эфиры «Как развить ясновидение, яснослышание, ясночувствование, яснознание, ясновкус». Повторяться не буду. Смотрите, слушайте. Если вы будете потакать, вы будете отдаляться от своих уроков судьбы. Вы будете идти не по своему. Будет смещение вектора судьбы и будут запускаться всякие разные вещи, которые вас будут возвращать через карму, через испытания и так далее. Естественно, у вас проявляется следующее – беспорядок за рабочим столом. То есть, если у вас беспорядок на кухне, в доме, энергия начинает течь плохо. Она, естественно, влияет на вас тоже плохо. Поэтому отследите эти вещи. Отсутствие привычки вести записи. То есть, если у вас вообще нет понимания, что такое, во-первых, почему важно вести записи именно в дневнике, а не там в телефоне, хотя телефон тоже очень важен. Телефон – это иллюзорная реальность, хоть мы и все живем в такой иллюзорности, но бумага, она имеет свойство всех материй. То есть это дерево, когда-то на него светил свет, то есть световая энергия, был воздух, и была вода, которая давала расти дереву, были корни, ну и эта жизненная сила. Когда вы пишете на бумаге, эффект усиливается. Если вы будете дозировать себя, ну и там вот вы сидите, кушаете, а я уже рассказывал в предыдущих эфирах, в момент, когда вы кушаете и читаете там в телефоне, вы не фокусируете, ваш мозг не воспринимает информацию для переваривания пищи. И вы тратите больше жизненной силы для того, чтобы ее переварить. Слышали такую пословицу древнеславянскую? Когда я ем, я глух и нем. Поэтому мы стараемся фокусировать. И поиск необходимых записей, документов, это все потом. Сейчас мы кушаем, чтобы потом приблизиться к тому рабочему процессу, который мы хотим. Медлительность, нерешительность, это все забирает энергию. Помните, нужно находиться здесь и сейчас. Любой выбор, он выбор. Помните, да, как тридорожье, богатыри шли, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там жену найдешь. Поэтому ваша задача понять, что любой выбор надо все равно сделать. И чрезмерная спешка в делах ни к чему хорошему тоже не приводит. Надо понять всему в свое время. Должен быть темп соответственный с тем режимом, с той энергией, с той задачей, которую вы хотите. Хотите больше сконцентрироваться, больше помолиться, больше помедитировать. Хотите вкусить пищу, хотите послушать музыку, хотите побыть, понаслаждаться своей любимой второй половинкой или хотите больше провести время своими детьми? Пожалуйста. Сожаление об ошибках, прошлых неудачах. Ничего, все, вчерашнего дня не было, вам собрали новый мир. Идем только сегодня, вчера этого не было. Отвлекающие телефонные разговоры утром, вообще их не должно быть. Просто это не нужно. Сейчас самое важное то, что есть у вас сейчас. Не говоря уже там компьютерные игры, это мы вообще убираем. Общение в социальных сетях, ну зачем оно вам? Вы сейчас напитываетесь энергией. Когда вы напитываетесь энергией, следующая практика – вы попросите, благословите пищу, энергией живой или теми практиками, которые вы знаете. Попросите, чтобы она была благостная, чтобы энергия праны напиталась и дала вам максимальную силу для реализации вашего дня. То есть, если вы это сделаете, у вас будет мало того, что вы можете запросить и усилить эту энергию, чтобы витамины, чтобы эта энергия усваивалась, вы еще можете и не будете иметь негативных кармических последствий, потому что, ну, вы же помните, карма идет на того, кто сорвал, кто приготовил, кто заработал. Ну, это целый комплекс, на которого идет. Потому что мы ж, если мы, там, допустим, плоды едим, и вообще в идеале потом дойдем когда-нибудь до праноедения, мы ничего плохого не делаем. Если мы убиваем растительную пищу или животного происхождения, естественно, оно имеет какие-то части незавершенного сценария своей эволюции. Конечно же, у нас с этим взаимообъем. Но это должно быть с любовью. Наши предки прекрасно знали, ко всем плодам они относились с любовью. Тогда эта пища была благостной. Не говоря уже о том, что вы должны понимать о том, что если вы находитесь в состоянии отсутствия отдыха, недосыпания, то пища вообще не будет усваиваться. Вы полусонные будете сидеть, сейчас поем и пойду на работу. Конечно же, у вас, если еще, не дай бог, нехватка мотивации, вы понимаете, так, ну вот сейчас я поем, а еще надо идти куда-то зарабатывать деньги на работе, которые не хочу. Тоже, все, мотивация дня должна быть. Хотите, придумайте себе афоризм дня, цель дня, направление, миссию дня. То есть неполная, незаполненная информация тоже дает проблемы. Взаимодействие твердого и пустого будет пустое. Если у вас хоть один элемент в жизни будет пустой, все будет пустое. Пустое – это нечеткая информация, нечеткие вещи, события, описания, ненадежные люди. А твердое – это то, в чем вы уверены. И поэтому поймите правильно, если вы чего-то не знаете, это не будет в вашей жизни никак проявляться. Ну и, естественно, откладывать важные дела на конец дня. В итоге что мы получаем? Мы получаем такой момент, когда вы идете, ну, непосредственно с собой, ваша задача уже иметь в голове аудит дня. Как вы хотите видеть свое здоровье, отношения, окружение, призвание, обеспеченность, самосовершенствование, яркость жизни и духовность. Через что вы это будете делать? У вас будет правильный режим дня, сна и питания, режим отдыха и правильные физические активности. Это осознанное отношение к телу, это осознанное дыхание, повторяться не буду. Я думаю, технику очень много у нас. Правильное питание, то есть высокое содержание воды, отказ от мяса, от сахара, тщательное пережевывание. Потому что мы, когда пережевываем, мы считываем, активизируем наши пранические каналы в зубах. Они начинают считывать информацию, как переварить эту пищу и взять больше световую энергию, и взять больше ту информацию, которая есть в растительном уровне. И правильное мышление – это оптимизм. Что мы делаем? Мы сегодня ставим цель. И пытаемся ее достичь всеми возможными методами. Как обычно это происходит? Вы говорите, ну там пойдет, как получится. А потом в течение дня вы вообще ничего не достигли. Вы просто, ну я там пробовал, но не получилось. Ваша задача по-любому достичь хоть какого-то результата. Даже если вы ну, не получили того опыта, который хотели, вы все равно продолжаете. Вы начинаете что делать? Вы размышляете, почему вы это будете делать. Почему имеете смысл для меня, а не для других, и поддерживаете свою цель и ценность? Не надо ни на что отвлекаться. На момент, когда вы покушали, вы запомните, ваша задача четко понять, что все-таки, ну, действительно переосмыслить, ощущает, все ли хорошо, все ли вы успели, все ли вы сделали, все ли вы сообщили своим домочадцам то, что хотели. И в этот момент происходит такой интересный момент, когда у нас происходит там обед брачный, и после этого вы уже там собираетесь, в том числе ваша жена, супруга может сделать, или вы сами себе погладите одежду. Во-первых, в этот момент вы выравниваете свое поле, и когда вы будете гладить, если вы будете представлять, что вы заряжаете, допустим, золотой энергией, если хотите, финансового благополучия, и об этом знали наши предки, они доливали дополнительный контур одежды, и, соответственно, она подпитывала. Она понимала, что супруг притянет ей финансовое благополучие, это проявится. И поэтому наша задача использовать эти моменты. А, конечно же, нам подменили истины на иллюзии, и произошла огромная подмена понятий. Она проявлялась постепенно. Для того, чтобы сформировать привычки в этом направлении, нам нужно делать следующее. Нам нужно включать совесть, делать по сердцу, от души. Естественно, у нас, конечно же, все пытается делать правильно, сделать от ума. Поэтому те действия, практики, которые будут, может быть, не надо, ну, это от ума делать. Если вам ваша интуиция сказала, что вы хотите сегодня больше поесть, меньше поесть, это хотите взять, или хотите еще дополнительную какую-то вещь взять с собой на работу, это нормально. Вы делаете пожертвование, энергия вверх мы отдаем. То есть мы даем с благодарностью. Мы даем энергию с благодатью того, что мы инвестируем. Любое действие дает инвестицию. У вас появляется безусловная любовь. Ни в коем случае не доброта от эго. Именно когда мы понимаем, что мы хотим. У нас есть понятие принятия, а не безразличие. Любое событие в вашей жизни, хоть самое маленькое, оно имеет смысл. Даже если вы условно... Ваше сознание, ну, к примеру, вы покушали и случайно упала на вас, там, не знаю, еда какая-то, бутерброд. Вам указало ваше сознание за то, что у вас одежда грязная, и вам надо ее поменять. Но вы сознанием не видите, энергетически не видите, что там дырка или там лярва какая-нибудь, или какое-нибудь подселение. И поэтому очень важно интуитивно это чувствовать. Поэтому важно гладить одежду, поэтому важно делать энергетические контуры, представлять это, очищать эти контуры. Это очень важно. У вас должна быть истина. Она одна, но она многогранная. А человек, который пытается навязать правду, вы помните, правда, ложь, да не намек, добрый молод, сам урок. То есть надо, кто познает, тому толк, тому впрок. И надо очень понять, правда для кого. И когда вы находитесь в счастье, ваша задача понять, вот элементы счастья – это формирование всех энергий, которые есть у вас. Это внутреннее истинное состояние. Естественно, у вас будет план, который вы идете, и будет определенная энергия изобилия, то есть гармония в жизни в потоке. Через труд то благо, которое вы хотите в течение дня сделать, создать. Естественно, богатый человек – это тот, который целостный, который напитывает Бога в себе. Это не тот, который имеет много денег, миллионер, это в этом большая разница. Это тот, который мудро познает истину. И как это проявляется? Ну, во-первых, это проявляется следующим образом. Вы имеете план, главная цель для жизни, глобальная цель, генеральный план, долгосрочный план – краткосрочный план и план на день. И вы спросите, а как их узнать? Ну, во-первых, учите древнеславянскую буквицу, там все есть описано, планы по годам, по... читайте календарь числа Бога, и там все это тоже, об этом все рассказано. И с чем мы сталкиваемся? Когда мы начинаем делать действия, и вот мы уже практически добираемся до работы, а я напоминаю, вы должны доводить любое дело до конца. Даже если вы кушаете, попробуйте ощутить вкус, попробуйте ощутить сочетание, попробуйте концентрироваться на чакрах в этот момент, какая у вас энергия запитывается, куда это идет энергия. Попробуйте отличить. То есть ваша задача ощутить наполненность, ощутить взаимодействие с едой, с одеждой, о деле, как вы себя ощущаете, куда вы чувствуете, какие у вас мысли приходят, какие у вас ощущения, какие у вас реакции на ваше окружение, какие реакции на семью, как семья на вас реагирует, в каких они состояниях, в каких они энергиях находятся. Записывайте, запрашивайте, проживаете день, допустим, говорите, я хочу сегодня познать день там, под буквицы, под вибрации, вот таким-то благом, под покровительством такого-то божества. И это повысит и даст определенный спектр энергии. По закону притяжения вам будут притягиваться эти энергии, ваша задача научиться ими оперировать. Запомните, если даже 99% сделано на отлично, все равно оттачивайте верных 100%. Никакое дело не будет законченным, если вы не стремитесь сделать его на ять, вот максимально. Помните, да? Божественное соединение божественных и земных структур. То есть, если вы не хотите, вы просто что-то создаете, а вы попробуйте понять, а что вы можете еще улучшить, что божественное хочет спуститься к вам и создать вот эти наши буквицы, оно проявлено очень хорошо. Что это необычное? Где у вас ок проявляется? Где у вас эта душевность проявляется? У вас, конечно же, всегда есть соблазн, и так сойдет. Не поддавайтесь этому. Постарайтесь понять. Вы действительно узнали что-то новое? Вы действительно получили вкус от еды? Вы действительно получили вкус от дома? Вы действительно зарядились в смысле, какое сегодня дело вы хотите на работе узнать? Вы действительно уже едете в маршрутке, в транспорте или в собственном автомобиле с удовольствием, а ваше состояние вибрации влияет, к примеру, если это общественный транспорт, на ваше окружение, которое потом влияет на город, страну и пространство. А если это ваш автомобиль, то это влияет на вашу электронику, на вашу жидкость, которая сжигается в вашем автомобиле. Поэтому очень важно, если вы будете целостны, то автомобиль вам прослужит долго. Данное правило помогает не расслабляться и не делать уступок самому себе. Естественно, вам надо научиться состоянию не отсутствия благодарности, которое порождает фокусироваться на самом худшем, побуждает негативные ожидания, создает ограниченные действия и ограниченность результата. А благодарность, которая порождает фокусироваться на лучшем, пробуждает позитивные ожидания, созидает веру, убеждения и сильные действия, которые дают сильные позитивные результаты, которые дают благодарность. Итак, через что мы это делаем? Мы это делаем через интеллект, развитие памяти с помощью. Мы можем делать, вы же не забывайте, когда вы уже едете в маршрутке, в транспорте, вы можете делать, медитировать, визуализировать, когда приедет маршрутка, когда приедет транспорт, как я доеду, за какое время я доеду. Вы можете представлять техники сжимания времени, когда вы мысленно представляете, что вы доедете туда быстрее. Вы представляете технику, когда не будет пробок, и вы представляете или прокладываете руну, ставите, изучаете руны, там, прокладываете руну путь, к примеру, или просите высшие силы, что вы там поскорее добрались домой, на работу. Вы проходите чтение книг, аудиокниг можно слушать, или включать какие-нибудь ролики, когда вы это делаете, и начинаете синхронизироваться. Вы делаете новые творческие задачи, возможно, вы смотрите, изучаете картины, таким образом расширяете полушарие работы мозга, или вы читаете, или пытаетесь узнать о каких-то делах, историях успеха, в этот момент вы сонастраиваетесь с человеком, помните, да? Читать, когда вы считываете и сонастраиваетесь с тем, с кого вы считываете, то есть вы пытаетесь энергетическое поле в него входить, пытаетесь изучать языки, разобразьте, или хотя бы начните, опять же, с древней славянской буквицы. Приучите писать на буквице, записывать, смотреть в каждых словах, пытайтесь какую-то расшифровку делать. Узнайте о положительных и отрицательных аспектах каждой буквицы. Развивайте свое внимание. Это, знаете, очень классный пример, когда я показываю, то откройте сейчас свой мобильный телефон. Если у вас смартфон, это легко проверить ваше внимание. Вот посмотрите пару секунд на свой мобильный телефон, на заставку с ярлычками. Выключите его сейчас. Скажите, какой у вас в верхнем правом углу ярлычок? То есть, если у вас сейчас нет понимания, какой это ярлычок, так о каком внимании может идти речь? Как вы можете развить концентрацию, которая поможет вам потом на исцеление, на материализацию, на простройку событий, если вы не можете сконцентрироваться и вы сделали пару секунд действия, которые были бездумные? То То есть вы должны думать во всем, фокусироваться на всем, вы должны управлять своим сознанием. Естественно, диагностика организма, у вас должно быть понятие, вы должны чувствовать себя здоровым. То есть если вы не здоровы, возвращаемся к технике психосоматика, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах, не будем повторяться. Правильное питание, простые упражнения, поддержка необходимой достаточной физической формы и самодисциплина. Тренировка силы воли, тренировка сосредоточенности. То есть что в этот момент? Мы можем концентрироваться на своем теле, задавать вопросы, там, тело хорошо себя чувствует, или когда мы делаем технику живы, когда она проходит шарик по телу, мы чувствуем тепло, и когда выравниваются наши все тонкие тела, потому что физическое тело это только 7% от тонких тел, мы чувствуем, как энергия где-то был пробой, он выравнивается, и мы чувствовать должны расширенность, заполненность. Вы помните, когда тонкие тела, какие же они объемные? Если у вас появляется наблюдение за чувствами, вы чувствуете, вы действительно резонирует, у вас появляется, если какое-то непонятное чувство вам пришло, подумайте, откуда вы это чувство, что причинило это чувство. Вы можете изучить, а может быть это чувство вашей генетической программы, то есть память ваших родственников. Вам надо отследить и понять, а может вам надо выключить себя, выключить поведение своих родственников, и тогда будет результат. То есть надо быть собой, а не копировать продолжение, быть черно-белой копией цветного оригинала. Вам нужно заниматься наблюдением за вашими мыслями и отслеживать и ваше поведение. Никто не говоря уже о том, что правильно поставленные цели, которые вы делали. И когда мы это делаем? А я напоминаю, правильно поставленная цель – это ваша миссия. Ради кого и ради чего вы это делаете? Вы дали идентификацию, а ваша божественная миссия – познать Творца. Идентификация – это роль, кто выполняет, что в этой миссии, что в маленькой задаче вы хотите узнать. У вас должно быть убеждение, у вас есть какая-то ценность. Зачем и почему? Вы постоянно задавайте себе вопрос, зачем я должен это делать, почему я должен это делать. И способность развивать, как я это делаю. Если у вас не получается что-то, поймите, если у кого-то это получается, учитесь у лучших. Соответственно, если у них получилось, подумайте, как я могу развить свои способности, чтобы у меня это получилось. Поведение, что вы делаете, чтобы это получилось. Ну и подумайте, в вашем окружении есть что, где и когда те люди, пространственные события, которые помогают вам материализировать то, что вы хотите, представить себе это. Я не буду сильно долго повторяться на том, что нужно разделить день на срочное и важное, важное, несрочное, неважное и несрочное, и срочное, но неважное. Мы должны научиться управлять важные вещи вначале или нет. Если вы это делаете, то вы переходите к этапам любви к себе. То есть вы начинаете просто все свои элементы своей жизни пересматривать. Первое. У вас есть боль. Почему я до этого такую красивую жизнь не видел, не использовал, не познавал, не использовал по максимуму, не углублялся? У вас было отрицание. Вы не могли поверить, что вы можете развить способности, ясновидение, яснослышание, ясночувствование. У вас вообще была жалость какая-то, что вы как-то полноценно, вы замкнуты, у вас нет понимания связи с родом, вы покинуты, у вас какие-то проблемы, долговые обязательства, или вы заложник ситуации, которая есть сейчас в обществе. У вас есть озарение, тот мир, который вы хотите создать. И вы идете к этому, вы принимаете эту ситуацию и осознанно выстраиваете, создаете тот мир, который вы хотите. Вы понимаете ситуацию как жизненный урок и делаете это с благодарностью. Когда вы это делаете с благодарностью, появляется внутренний рост, который проявляет уважение к себе, обращение к духовному, то есть все через духовное. Вы вначале на тонком плане это простраиваете, потом это спускается на эмоциональный, потом это спускается с привычек, о которых мы уже говорили ранее, ваше физическое. И тогда проявляется любовь к себе, которая формирует безусловную любовь. На физике это проявляется вот как. У нас есть наше питание. Давайте быстренько пробежимся. Красная еда, она дает нам, заряжает энергию, дает нам силу, бодрость, мотивацию. Оранжевая еда удаляет шлаки, дает оптимизм и радость. Желтая еда обладает легким слабительным эффектом. Зеленая еда очищает желудок, кишечник, омолаживает, обладает мощной трансформационной энергией солнца. Белая возвышает, успокаивает нервную систему и гармонизирует. Простые действия. Одно яблоко в день кушайте, и вам не нужен доктор. Одна чайная ложка кунжута, и кости будут крепкими. Один листик базилика, и вы будете заряжены, повышает вибрации. Цитрусовые не дают жира. Ну и, естественно, надо пить воды минимум 1,5 литра в день. Трезвый образ жизни. Вы используете природные средства. Вы пытаетесь взаимодействовать и отследите, насколько вы можете сейчас, если вы сделали, вы выкинули ненужные вещи, попробуйте заменить порошок, попробуйте заменить синтетические вещи, одежду, ну все, максимально на натуральное. Научите иммунитет защищать себя и поддерживать его. Поддерживайте экологию окружающей среды вокруг себя, потому что там, где вы живете, это есть уровень вашего сознания. Больше двигайтесь и делайте противопаразитарную чистку, потому что если у вас есть паразиты, это ваши незавершенные мысли, чувства, свойства. Я об этом рассказывал на лекции по астральных паразитов. Вы будете повышать вибрации, они не смогут. Я, как ясновидящий, каждый день с этим сталкиваюсь на диагностиках. Я вижу, как сущности при вибрациях, они возносятся, они переходят на другие уровни. Не надо даже переходить на противопаразитарку. Просто вы будете в состоянии таких, либо вы это через физику делаете, либо через вибрацию, это энергетически, у них нет возможности находиться в этом пространстве. Духовно развивайтесь, осознавайте себя и полюбите мир с окружающим. Ну и, естественно, как я говорил, один из классных элементов, который может вам помочь. В холодильнике поставьте или мандалу, или какую-нибудь свастику, один из вариантов. Если вы делаете это на своем огороде, и вы выращиваете, так поставьте себе там надпись, там, овощи вперед, там, тыква, ты можешь, при, давай, вырастай, будь здоровой, заряженной. То есть вы программируете реальность. Уже ученые доказывали, когда мужчина разговаривал с кактусом, и он говорил, я хочу, чтобы появились цветочки. Я тебя люблю, появились цветочки. Колючки уходят, появились цветочки. Тебе не о чем переживать. И он поменялся, и начал, убирались колючки, и начались восстанавливаться. Вы должны понять, что все помогает для текучести энергии. Ну, во-первых, какие продукты, которые вам могут помочь? Я уже говорил и о свойствах. Яблоко отлично помогает. Используйте правильное питание, которое вам поможет для этого. Есть продукты, которые помогают, и природные антибиотики, и природное очищение организма. Если вы будете взаимодействовать, таким образом все будет хорошо. Поэтому, чтобы подытожить, в течение дня, когда вы будете кушать еще раз, ешьте, не отвлекайтесь. Старайтесь понять, отследить свое положение тела в течение питания, в течение того, как вы двигаетесь. Неоднократно у людей, когда включается психосоматика, банально у вас блокируется и чакральная система, энергетическая система. Отследите. Хотите таймер, поставьте себе на 15 минут и отследите, у вас осанка есть или вы сутулитесь. А потом удивляетесь, что это у вас копчик там, потому что вы в первую очередь не хотите использовать энергии, там на тонком плане вихрь, неправильно работает кристалл, неправильно работает сфера, неправильно работает чакра, неправильно работают тела, там блокировка, которая вас скокоживает, скрючивает вас. И вы подсознательно сидите, а потом говорите, ой, надо что-то делать, потому что у меня уже там протрузия или грыжа какая-то пошла. То есть надо реально научиться отследить, действительно ли вы комфортно себе сидите, двигаетесь, ваше тело, там нету никаких зажимов, там, ну, энергию вы чувствуете. То есть если у вас уже руки-ноги холодеют, то надо работать с мышлением, убеждением, с жидкостью, с лимфой, восстанавливать. То есть пытайтесь прожить время без технологий, пытайтесь максимально использовать, конечно, я понимаю, кто-то работает, но пытайтесь максимально не превращается вашу жизнь зависимым от чего-то. Пытайтесь понять, что вы можете переключаться и насыщаться теми вещами, которые могут быть без технологий. Итак, какие вещи вы можете делать в обычной жизни? Во-первых, нужно повышать вибрации. Ну, как я уже сказал, помимо молитвенных техник, практик, нужно окружить себя в пространстве теми людьми, тем окружением, которое вам будет давать эти вибрации. Ну а теперь представьте себе, что, ну ладно, там окружение, если это будут здравомыслящие люди, они будут усиливать вашу энергию. А если вы находитесь в пространстве, которое в вашем сознании поддерживает это, ну, к примеру, у вас элементарно синтетические вещи, предметы или пластик, он автоматически занижает ваши вибрации. Ну так в чем проблема? Если у вас так много пластиковых вещей, кулечков, целлофанчиков, там непонятно, приучите себе многоразовую сумку, используйте фляжку, носите себе кружку, пускай у вас на работе будет, исключите пластик в своей жизни, не упаковывайте в пластик, откажитесь от фастфудов, откажитесь все возможные вещи, старайтесь отслеживать, потому что это очень важно. Мало того, если вы будете визуализировать, а если вы будете визуализировать по всех уровнях, вы будете использовать разные типы блоки нашей памяти. То есть, что можно сделать? Мы можем визуализировать через... На физике даже вы можете сделать, используя программы, делать карты желаний, там круговые диаграммы, кольцевые диаграммы. Вы можете использовать разные все виды диаграммы, древовидные, и блок-схемы, и контрольные карты, и диаграммы воронки, и инфографику, и диаграммы рассеивания. И ну, их очень много, их более 33 способов, которые активизируют разные уровни вашего мозга. Но помимо этого, вы же понять должны, что когда вы едете, ну, у вас нет возможности, допустим, читать или слушать, вы можете спокойно использовать технику визуализации, концентрироваться на чем-то. Если не нравится, попробуйте пописать двумя руками, левой, правой. Попробуйте, есть техники такие, кулак, ребро, ладонь. Когда вы вот выставите кулак, ладонь, ребро, кулак, ребро, ладонь. И вы переключаете, и ваш мозг в этот момент начинает использовать и расширять те нейроны мозга. Если вы одной рукой или другой рукой дотронетесь до уха и до носа, противоположно, то вы автоматически будете разные полушарные мышления развивать. И это очень много помогает. Ваша задача научиться превратить вашу жизнь не просто, знаете, как вот догматичное мышление. Вот вы сейчас попали на работу и все. Ваша задача изучить, а почему вокруг меня такие-то люди едут? А как они? Почему они? Что притягивают? В каком настроении притягивают? То есть вы начали день, вы нашли и поставили себе какую-то цель, ну и, естественно, и генерируете противоречие пространства. То есть ваше пространство, оно автоматически вам продиктовало это, и вы идете по этому отыгранному сценарию. Вы, конечно, храните верность, что завтра будет лучше. На самом деле этот сценарий, он вообще утопичный. Ваша задача сделать следующее. Вам надо найти факты, что ваш мир может реально поменяться под то, как вы хотите. У вас есть теоретические понятия, как это сможете сделать. Если вы это уже нашли, все четко, вы понимаете, что да, вот все, я это нашел. Все, мы продолжаем делать, приводим в практику в виде привычки. Если вы не нашли, вы ищете дальше. Ищите, читайте, смотрите, как можно использовать техники, практики, как можно использовать взаимодействие с предметами и так далее. Ну, к примеру, самое простое. Вы можете использовать, вы взяли камень с собой или кристалл, или вы взяли с собой оберег домашний. Вы его можете сделать как? Это может быть любимый предмет, который вы говорите, ты мой самый лучший предмет. Один вариант, второй вариант. Вы можете активизировать через стихии, через руноскрипты, поставить какой-нибудь предмет, оберег, и его активировать, он вам будет давать силы. Либо вы можете попросить у кого-то купить бабушке какой-то там волхвине, мотанку, фенечку, и сказать, вот она там заряженная. Или попросить вообще вашу бабушку, чтобы она вам дала, она тогда ту жизненную силу заложит, и это будет вас защищать. Или просто поверьте, то, что там какой-то ваш личный предмет, он вас защищает. Вы пошли с этим предметом, вы знаете точно, ваша сила внимания туда направилась, и вы говорите, о, я сегодня с этим предметом, значит, он меня защищает. Ну или, к примеру, вы прочитали силе свастики, знаете, эта свастика дает такой-то эффект. Или вы поставили энергетическую защиту, и вы знаете, все, я под защитой. И автоматически у вас уже нет в этом плане никакой проблемы. То есть вы конкретно на этом отслеживаете и фокусируетесь. Если вы сами себе объяснили, все понятно, и вы можете дополнить, то есть вы делаете какое-то действие, вы сегодня думаете, я использую этот оберег, и у меня там отношения улучшились, или я там не реагирую там, на жену, на мужа, или еще на сотрудников, вы понимаете, а как я еще могу его улучшить, усилить, накачать, может быть мне надо камни почистить, может быть мне надо оберег с собой носить, или там постоянно его носить, или он уже не работает, то есть надо отследить это. Если вы это все дополняете, запомните, то тогда используйте это для познания Вселенной. Если нет, то тогда вам надо понять, реально вам надо создавать новую идею, дорабатывать, дополнять. Может быть, это не панацея, она не отвечает на все вопросы вашей жизни. Ну, во-первых, ну, к примеру, смотрите, у вас есть какая-то ситуация. Вы, ну, переживаете, допустим. Есть такая простейшая техника. Попробуйте уменьшить боль эту. Посмотрите на нее как будто отдаленно. Хотите, хоть бинокль возьмите. Доказано, что если человек смотрит бинокль на боль, то она кажется очень маленькой, и наш мозг автоматически уменьшает эту боль. То же самое подумайте. Посмотрите на себя с позиции проблемы вашей. Да, думайте, это проблема, да ну ладно, ну это же вообще не смешно. Это такое. Как минимум, вот вы что-то слышите, попробуйте развивать абсолютный слух. То есть люди с абсолютным слухом способны идентифицировать и воспринимать тона, не просто улучшать способность слышать, но способность мысленно классифицировать звуки, запоминая их категориями. Примерами, демонстрациями абсолютного слуха может быть идентификация повседневных шумов. Ну, например, там сирены, звуки двигателя и так далее. Возможность спеть ноту без оригинала, назвать аккорды песни и так далее. Выполнение любого примера из этого списка является доказательством того, что человек помнит частоту каждого тона и может назвать его, например, там си или там до диез. Мнение насчет такого явления абсолютного слуха, генетической способности или нет, постоянно меняется, но тем не менее вы это можете развить. То есть, если вы будете задавать вопрос, чуток, а я могу вслушаться в разговор, в события, в общение какое-то, ну, вот кто-то может использовать развитие такого интересного эффекта. Есть такой эффект, Пуркинье называется. Если, это очень простой эффект, если вы солнечный день закрываем глаза, поворачиваем лицо к солнцу и медленно начинаем водить перед глазами рукой, через некоторое время мы видим разноцветные кружочки, меняющие цветовую гамму. Поэтому мы можем изучать продвижение работы материи, которая есть у нас. И мы должны понять, что автоматически мы можем это делать. Но смотрите, очень тяжело развивать наши способности и превращать нашу жизнь в волшебную, если вы имеете много негативной кармы. Ну, во-первых, я уже рассказывал с предыдущих эфиров по поводу кармы, я рекомендую их послушать, чтобы сильно не повторяться. Поймите правильно, на бытовом уровне у вас есть много кармы, не только вашей личной и родовой из прошлых жизней. Вы ее банально создаете своими простыми действиями. Ну, к примеру, вот смотрите, это мелочь, но тем не менее. Выключаете воду, когда чистите зубы. Вы наверняка слышали об этом, что возможно, но еще не делайте так. Потому что это может помочь сохранить до 20 литров воды в день. А это карма, потому что вы не уважаете планету. Не говоря уже о том, когда вы взаимодействуете с пространством. Ну вот как это работает. Вот вы, допустим, синхронизируетесь с пространством. Как можно повысить свое сознание? Ну, это очень просто. Вот, допустим, зима сейчас, пойдет зима у нас скоро. Вы смотрите на деревья вот такие зимние. В этот момент у нас улучшаются желчевыделительные функции печени, когда мы смотрим на это. Уменьшается зрительное утомление, усталость глаз. Возможность восстановления артериального давления, когда мы взаимодействуем с природой. А психологическое – снижается эмоциональный фон, способствует физическому и психологическому расслаблению, антидепрессант проявляется, стимулирует творческую активность. И это всего лишь одна из пор года. Если мы смотрим на воду и на небо, происходит нормализация поджелудочной железы, способствует улучшению зрения, снижает мышечную активность. И все наши предки это знали. А на психологическое воздействие, когда мы смотрим на воду и на небо, обладает антидепрессивным действием и слабым снотворным эффектом, успокаивает и помогает восстанавливать духовное равновесие. В чем проблема? Если мы смотрим на степь, мы взаимодействуем со степью, физиологически мы стимулируем пищеварение, усиливаем набор мышечной массы, вентилируем легкие бронхи, а психологически заставляем двигаться, способствовать принимать неожиданные решения, зовем за собой, стимулируем воображение на творчество. А вот осень у нас уже, вот оно сейчас началось. Осень – это улучшение выделения функций почек. В этот момент мы можем, почему у нас родовых праздников сколько, помните, да, осенние дубы, родогощ, там, ну, не будем перечислять, их очень много. Снижаем мышечный тонус, возможно, нормальное артериальное давление. То есть это нормально, а психологически нормализируется эмоциональный фон, способствует психическому и физиологическому расслаблению, обладает антидепрессивным свойством. Вот уже когда морозы первые пойдут, стимулирует двигательная активность, усиливается. Если вы будете с этим взаимодействовать, если вы это будете неосознанно делать, этого не будет. Вы можете усиливать выделительную функцию почек, когда вы будете смотреть с природой, просить: «Земля, матушка, взаимодействуй со мной», у вас снижается аппетит, способствует снижению массы тела. У вас при этом психологически повышается настроение, уменьшает негативное воздействие, стрессовые ситуации уходят, стимулируется позитивное ожидание, заряжаетесь вы радостью. Если вы смотрите, допустим, там на волны, ну, если вы не нравится вам зима, сейчас вы сядете и уедете там в теплые страны, пожалуйста, смотрите на волны, нормализирует пищеварение, функцию поджелудочной железы, улучшает двигательную функцию кишечника, восстанавливает цвет кожи. Это не говоря уже о том, что психологически повышает эмоциональный фон, способствует психической и физиологической мобилизации. И это, кстати, не обязательно даже ехать, можно даже посмотреть на, ну, там, вживую, в природе или на, в записи даже. А если вот в детстве, помните, рассматривали, или вы сейчас будете рассматривать просто, допустим, какие-нибудь цвета, разные движения цвета, как переливается там грейпфрут или там какая-нибудь дыня, или да любой перепад цвета. Это стимуляция работы печени и желчного пузыря, усиливает моторику кишечника, улучшает цвет кожи, способствует оздоровлению. А если на психологическом процессе, снимает эмоциональную и чувственную скованность, гармонизирует межличностные отношения. А если вы взаимодействуете с камнями, то улучшается пищеварительная функция поджелудочной железы, снижается двигательная функция кишечника, способствует нормальной и недостаточной нормализации недостаточной массы тела. Психологически снижается эмоциональный фон, обладает антидепрессивным свойством и укрепляет мотивацию и повышает упорство в достижении цели. Поймите, это естественный процесс, если будете взаимодействовать. Да можно бесконечно предложить, ну вот что еще привести к примеру. Ну вот береза, вот мы уходим там в лес, допустим, в лес вы идете, березовая, увидите березу, и у вас проявляется естественное улучшение, облегчение работы легких. Нормализуется аппетит, восстанавливает массу тела, нормализуется артериальное давление, снижается эмоциональный фон, способствует психологическому и там, ну, физическому, конечно же, расслаблению, обладает антидепрессивным свойством. Если мы на широту своей земли приходим, вот там наш край родной, у нас зрительное утомление, усталость глаз уходит, улучшается желчевыводительные функции печени и моторику кишечника, артериальное давление. И психологически снижается эмоциональный фон, способствует психическому и физическому расслаблению, снижается агрессивность, формируется нормальное позитивное представление о будущем, ну и, как говорится, преодолевать стрессовые ситуации. Об этом можно продолжать очень долго. Но смысл-то какой? Научитесь взаимодействовать с этим. Как с этим взаимодействовать? Ну, к примеру, ну хотите, начните взаимодействовать, к примеру, с природой, сушите травы. Как их сушить? Ну, вы не разбираетесь в этом. Ну, самое простое. Ну, допустим, сушим пряные травы на легком ветерке в тени, на солнце теряется цвет и качество. Идеальное место – это там, ну, вот, теплый какой-то проветриваемый или чердак, или еще куда-то. Храним, закрыв бумажные пакеты или картонные коробки. Стеклянной, железной или другой плотной упаковке травы могут впитать влагу и разовьется плесень. Нельзя сушить большими пучками. Внутри из-за влаги могут развестись плесневые грибки. Ну и сушим ветви целиком, так как лучше и дольше сохраняются ароматы. Измельчаем перед готовкой. Пожалуйста, используйте травы. Хотите? Вы можете использовать в повседневной работе взаимодействие. Вот вы идете на работу. Пожалуйста, взаимодействуйте с пирамидами. Поставьте пирамиду. Помимо того, когда вы работаете, вы рядом с пирамидой. А пирамиды лечат колени, или коленные суставы. Там, я не знаю, всевозможные травмы лечить можно, мочеполовую систему, грудные полости, боли, всевозможные радикулиты, гаймориты, ну, все это возможно. Поэтому, если вы будете максимально пытаться думать, кормить извилины, через что я еще могу улучшить свою жизнь. Ну, я уже говорил, к примеру, с лекцией, которая была у нас эфир по осознанным сновидениям. Практикуйте осознанные сны. Делайте познание, потому что там в осознанных сновидениях вы можете многие вещи в своей жизни достичь. Вы можете реально спланировать день, а потом промотать его и понять, ну, хочу ли я такой день или нет. Когда у вас перерыв на работе, мы вот сталкиваемся с тем, как вы можете использовать. Ну, у вас есть, делайте себе перерывы. Во-первых, старайтесь делать реально небольшие перекусы, музыку приятную слушайте, старайтесь, ну, общаться только на те темы, которые действительно вам интересны. Немножко двигайтесь, не забывайте о движении. И в этот момент происходит следующее. Вы получили уже кучу знаний, и в течение дня вы поработали и улучшили по своим целям. И мы переходим уже к вечернюю фазу дня. У вас есть материал. Вы что-то почитали, что-то узнали. Запомните, если у вас формула такая, если вы сможете что взять и сделать демонстрацию, после демонстрации вы сможете включить вашего собеседника, друга, подругу, вашего партнера в обсуждение, и у вас это выведет до практики конкретной работы, то высшим пилотажем доведения знаний до конца – это обучение других, непосредственно применение этих знаний. То есть вначале мы получили информацию, мы ее освоили, мы ее осознали, мы ее сами для себя в жизни продемонстрировали, мы ее начали обсуждать со своими родными, близкими, мы ее начали практически применять и ее начали имплементировать в жизнь. Старайтесь по-другому все воспринимать. Ну, попробуйте пописать левой рукой, попробуйте походить по другому микрорайону, подойти на работу, попробуйте делать те действия не так, как вы привыкли. Конечно же, параллельно вас никто не мешает сделать медитацию в течение дня. Но вы привыкли один раз в день только помедитировать. Почему? 5-10 минут. Вы же запомните, медитация улучшает состояние костей, снижает стресс, снижает давление, выравнивает уровень сахара в крови, помогает снизить вес, повышает фертильность, красивая кожа, улучшается память. Это я вам сейчас только физику говорю, не говоря уже об энергетике. Если вы начинаете понимать и развивать, допустим, численное чувство, а помните, в нашей буквице есть числовые значения, это уже мир циферей, вы начинаете способствовать человеческого мозга определять количество элементов множественно, визуально, непосредственно без подсчета. В повседневной жизни ты можешь зачастую тренироваться обычный навык. Выкинь из кармана всю мелочь, быстро кинь ее взглядом и попробуй угадать общую сумму. Ну, к примеру, проезжаете возле многоэтажного дома и приблизительно скажите, сколько там свет горит, а потом пересчитайте. Делайте, тренируйте. Поймите правильно, естественные, нормальные процессы, которые вы будете делать, развивайте в себе суперпамять. Вы помните, кто не смотрел «Человек дождя», посмотрите, так называемые саванты. То есть это поможет. Ходите с закрытыми глазами по комнате, по квартире. Во-первых, у вас интуитивно, вы можете даже пойти с своим партнером погулять по улице, вы его закрытыми глазами поводите, он вас поводит. Это поможет. Интуитивно попытайтесь считывать одежду, вещи, предметы на ощупь. Попробуйте понять, что вы чувствуете по отношению действительно, не механически, а действительно вы хотите общаться с человеком, действительно хотите ли вы с ним видеться, действительно хотите взаимодействовать. Пытайтесь понять, каждый раз преиспользуйте новые фразы, когда вы взаимодействуете с кем-то. Не типа как дела, что нового, а перебирайте. То есть не повторяйтесь, рассказывайте какие-то новые занимательные истории. Пытайтесь тренировать нейроны мозга, выводите себя за пределы совершенства. Ну и естественно, когда мы уже заканчиваем плюс-минус день, ваш день должен быть только с хорошими новостями, без рекламы. Ну, к примеру, представляете себе, если вы каждый день читали какие-то новости, как бы у вас нейроны мозга двигались? 7 миллиардов человек живы, на планете Земля более 7 миллиардов человек продолжают жить и достигают своих целей, несмотря ни на что. Там 50 тысяч, там, я не знаю, полетов закончились успешно, никто не разбился и так далее. Или там новые лекарства и методы лечения разрабатываются каждый день, все довольны, все счастливы. Понимаете, какой позитив будет? Естественно, в этом состоянии вы с хорошей вибрацией будете ложиться спать и, естественно, высыпаться. Я об этом говорил уже ранее. Если вы помните, я говорил, во-первых, вы можете, не говоря уже о том, что вы повзаимодействовали, и в одежде, вы должны иметь одежду для повседневного жизни, для дома, для сна. Ну, к примеру, напомню, в сером свете чаще всего мы выбираемся при сильной усталости, выбравшим, и когда мы выбираем, мы хотим оградить себя от всяких явлений, не нервничать. Темно-синий, он удовлетворяет своей жизнью эмоциональным спокойствием. Это прекрасный исполнитель, на которого можно положиться. То есть в данном случае он исполняет ваши желания, и вы сами исполняете. Зеленая одежда, она вам даст и амбициозность, и твердость в своем слове, в решении. И это нормально. Красный цвет – это жизненная сила. В красных одеждах очень тяжело засыпать и дома находиться. Это возбуждение, это желание работать. Желтый цвет – это легкость, сексуальность, ожидание, даже, кстати, счастье, веселье. Фиолетовый – это вот как раз фиолетовые пижамки, это мечтательность, это желание, это притяжение к высокому. И коричневый цвет – это непосредственно такая родовая энергия, которая есть. Ну и черный – это означает граница, которая, поскольку черный уже вбирает все в себя, мы стараемся противостоять неизбежному, мы принимаем все это, мы не управляем своей жизнью, мы принимаем все это. Поэтому вы выбирайте, подумайте, в каком состоянии вы вообще ложитесь спать. Может, вообще надо без одежды. Таким образом, вы не будете скованы себя ни в чем. Старайтесь максимально почитать, все то, что в течение дня вы запланировали, какие-то книги. Ну и тогда поймите, что вы можете улучшить свою жизнь во всем. Ну, к примеру, вот вы самое простое, чтобы завершить идею какую. Вы сидите и думаете, ну что же я еще могу, если там я использую чакры, работаю, кручу, взаимодействую, двигаю, изучаю, читаю. Что еще могу улучшить? И вам приходит мысль, к примеру, чуток, ты можешь сэкономить воду. Автоматически и сэкономишь, и планете станет лучше, и деньги сэкономишь. Как? Ну, поставьте себе смеситель там с обычной аэратором сеткой, или смеситель с экоратором, такие, которые экономят. Это реально. Если обычный смеситель, он там 14-16 литров в день, а вот такой смеситель дает там от 4 до 6 литров. То есть, представляете, какую экономию? То же самое на душ можно поставить. То есть делайте всевозможные действия, которые могут вам сэкономить. Ваше сознание по-другому начнет мыслить. Ну, к примеру, лампочки начнете менять, энергию. Вы начнете экономить во всех сферах своей жизни. И потом ей делиться и переходить на более высокие уровни. Это уже уровень мастерства. Поэтому я желаю вам, чтобы все, что вы ни делали, любое действие, любую технику, любую практику, любое взаимодействие с своим окружением, с партнерами, с детьми, вы выводили на новый уровень. Это и есть любовь. Люди Бога ведают. Если вы остановились на своем развитии, запомните, завтра будет такой же день. Никогда не останавливайтесь. И тогда вы сможете постичь самые необъятные грани нашего Дворца Абсолюта. Благодарю. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Благодарю тебя, Александр. Ты, как всегда, раскрыл заявленные вопросы, раскрыл сегодняшнюю тему, все подробно нам рассказал, даже привел примеры и практики. Благодарю тебя за это. Благопринимаю и приумножаю. Да. У нас сегодня пришло много вопросов к тебе, поэтому сейчас Я поставлю отбивочку и перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». Угу. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы Александру на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org в чате «Беседка» и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Ваши вопросы принимает Светлана Большакова. Перед вопросом пишите слово «вопрос». Тогда Светлана Большакова будет знать, что ваш вопрос адресовывается сегодняшнему сказителю. Отбивочка и вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 29 октября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находятся Александр Жарков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. В чате следит за чатом и принимает ваши вопросы. А тема сегодняшнего живого эфира – «Как обычные в жизни вещи превратить в магические?». И первый вопрос пришел от Николая Балахнина. Можно ли принимать в дар, приносить в дом чужие вещи? Не могут ли они навредить накопленной энергии? Хороший вопрос. Ну, если это подарено на день рождения с большой любовью, то конечно же, нет. Но если это использовалось или еще покойным родственником, или какая-то недоношенная вещь, это фантомная энергия, о которой я уже говорил с прошлых эфиров, рекомендую послушать целый эфир. Ну, всегда такие вещи нужно очищать энергетически, либо стихиями, либо просто светом, либо очищать, там, стирать там, травами. Ну, или опять же говорю, просто хотя бы стихиями, или вы берете водой, протираете, но вы при этом заговариваете, вода водится, помоги весь негатив и всю энергию очиститься. Или представляете, как будто энергией окутываете этот предмет и перетягиваете эту энергию хозяину. Ну, то есть, как бы обнуляете, то есть сейчас эта энергия вся уходит к хозяину, ну или кто там владелец был этого предмета, а у вас остается только предмет с вашей жилищной энергией, вы как бы его переполюсовываете, перезаряжаете, ну и тогда все, иначе почему нельзя покойника в одежду там, ну или носить секонд-хенд без очистки, потому что вы берете судьбу и карму того человека. Благодарю. Следующий вопрос задает Людмила. Как мне вылечить мою дочь от нарушения психики, шизофрении? Ну, это вопрос не по теме, это вопрос личный, потому что тут очень много нюансов. Это и родовой сценарий, и всегда повышая энергию рода, работая с высшими силами, вы всегда поймете и ответы на эти вопросы, и поймете, зачем такой сценарий пройден вашим родом, осознаете многие аспекты, и тогда получите ответ. Откуда вы знаете? Может, это выбор ее души, а может, нет. Поэтому этими вещами нужно разбираться. Всегда индивидуально, если есть вопросы, конечно, вы можете написать мне в личку, в социальные сети, или в Viber, WhatsApp, Skype, да куда угодно. У меня есть на сайт unyu.com.ua. В интернете можно написать Александр Жарков, там найдете мой сайт и так далее. Ну, это уже вопросы личные, но в рамках нашего эфира я могу сказать, каждому главный ответ – это эффект здравомыслия. Если вы каждый день будете делать маленькие вещи, которые с уверенностью, и проводить аналитику, как вот я вам сегодня говорил, по привычкам, маленькими шажочками знать, что все будет хорошо, вы увидите, как все будет меняться. Если вы будете делать то же самое, будет тот же результат. Сами меняйтесь, и все поменяется. Благодарю тебя, Александр. Третий вопрос похож на первый. Задает его Аббат Бузони. Как чужая одежда влияет на человека? Ну, я уже говорил. Ну, во-первых, смотря какая. Вот я рассказываю пример. Если вам подарила бабушка с большой любовью, то она вам может защищать, приносить. Я даже не только как видящий, я даже на специальных приборах мы брали, делали замеры энергии, и не только. Прямо, ну, там, любимый свитер там какой-нибудь бабушки или футболка там любимого парня, и там прямо аура, энергия, она прямо расширялась. А если это не с любовью, а просто, ну, как бы, да, вот вещь. Поэтому очень важно, чтобы, это, кстати, касается, чтобы мужчины хотели ходить с женщинами, покупать одежду. То есть, если это типа, ну, ладно, пойдем, тогда будет вот такая же одежда. А если вы еще свой потенциал, моя там женщина станет лучше, красивее, счастливее, я ей с любовью это куплю, тогда эффект усилится, и, во-первых, женщина будет счастлива. Ну и наоборот, то же самое, если женщина хочет купить мужчине, а мужчина сопротивляется, говорит, а мне ничего не надо, у меня все есть. Он говорит, так нет, через женщину душа говорит, соответственно, моя душа, значит, ты хочешь, чтобы я стал лучше. Да, конечно, ну вот, надеюсь, ответил. Следующий вопрос задает Виктор Яковлев. Какой самый лучший способ повышения вибраций? Какая практика? Нету. Для каждого она индивидуально. Самое лучшее – это здравомыслие. Когда ты чувствуешь свою душу, тебе придет твоя практика, которая соответствует тебе, твоей вибрации, твоей чистоте, твоей генетике, ну и так далее, и тому подобное, то, что тебе актуально на данный момент. Благодарю. Вопрос задает Елена Кармашова. Как поступить, когда понимаешь, что начинаешь заболевать? И уже не получается себя спасти разными способами, и все равно болезнь берет свое. Вы должны понять, что наше сознание моделирует реальность на 40 дней вперед. 40 дней назад вы уже заболели. То есть надо осознать кармические действия, которые привели вам к этому, и не повторить их в будущем. Максимально сейчас осознать, сжечь, растворить, переосмыслить, повышать на физике, ну, делать там очистительные техники, практики, травы, ну, вода, мед, чаи, иван-чаи, калины, малины, ну и так далее. И тогда, ну, тут важно не текущую болезнь, а нужно понять, чтобы она не повторялась и не вышла в хронику, которая потом выйдет с осложнениями. Вот в чем вопрос. Это самое важное. Благодарю. Вопрос задает Натали. Натали, здравствуйте. Как вы думаете, если рисовать картины с ангелами, то как изменится пространство в доме? Знаете, я вот неоднократно по поводу этого, как видящий человек, смотрел и иконы, и разные всякие картины современников. Я скажу так, смотря кто рисует, в каком состоянии. Если это просто срисовка с кого-то, считываете вы, ну, то есть вы считываете, кто-то рисовал ангела, и вы себе рисуете. Ну, вот нарисуйте то, что вы там пытались как бы сложить. А если вы рисуете от себя, и действительно вы чувствуете что-то божественное, вы рисуете, и оно действительно будет исцелять и проводить божественные энергии и повышать вибрации. Тут зависит от не от того, кого вы нарисуете, а вопрос, какой вы смысл заложите. Потому что для славянской системы, вы знаете, ангел, а это может быть и черный ангел, и падший ангел, а в славянской системе это леги. Поэтому тут надо просто понимать, кого вы закладываете под пониманием ангел. Вы действительно ощущаете ангела или просто видите на картинке существо с крылышками. Это разные вещи. Благодарю. Еще один вопрос задает Натали. Натали, вам не кажется, что после практики приступов радости может исчезнуть чувство сострадания? Ведь нейронные связи в мозгу привыкают к радости и пофигизму. Ну, радость не может вызвать пофигизм, потому что, во-первых, что такое сострадание? Это совместное страдание. Зачем совместно страдать, если можно многомерно взаимодействовать и понимать, что у каждого свой выбор, вы являетесь частью единого целого. И когда вы радуетесь, вы энергию Ра, вот эту божественную вибрацию Творца, и извлекаете ее в действие, извлекаете ее образы. Ну, я не буду сейчас лекцию по буквице рассказывать, я думаю, вы можете послушать и других сказителей об этом, там очень много информации. И вы поймете, что когда вы радуетесь, вы наоборот становитесь ближе к самому себе. Пофигизма тут не может быть, потому что вы хотите еще больше, больше приумножить ее и направить в энергии счастья, совместное участие в данный час во все сферы жизни и желательно, чтобы это было целую вечность. Вот это мастерство. Вопрос задает Вася Пупкин. Визуализировать шапку-невидимку есть способ? Ну, ты уже его назвал. Визуализируй шапку-невидимку. Чтобы визуализировать шапку-невидимку, нужно визуализировать шапку-невидимку. Чем больше будешь визуализировать, тем больше она проявится. Если ты знаешь, как синтезировать физические строения шапки-невидимки эфирного, астрального, ментального, казуального, буддхического, атмических уровней, как должна, из какого материала, каких связей, и сколько энергии, откуда, как она будет проявлена, и какие она будет иметь физические, химические, тонкоматериальные свойства, и ты это будешь делать, то у тебя может и проявиться шапка-невидимка. Зависит от того, насколько ты понимаешь архитектуру чертежа строения шапки-невидимки. Поэтому для этого нужно проделать тот путь, о котором я сегодня говорил в нашем эфире. Благодарю. Вопрос Натали задает. Не вопрос, реплика. Все созвучно. Вы хороший психолог. Благодарю. Теперь вопрос задает Натали. Можно ли, живя так в радости и на своей волне, ментально выгнать от себя всех соседей, которые не созвучны? Тут два варианта. Те, которые не созвучны, они либо уедут, но опять же, это позиция эгоизма. То есть вы выгоняете, может быть, вы повысите вибрации, вам просто надоест жить в пространстве этом, либо вы поменяете отношение к соседям, либо вы просто возьмете и переедете. Тут надо просто понимать многомерно, то есть не надо воевать ни с чем. Если вы с чем-то воюете, то вы это усиливаете. Вы просто не воюете и поймете потом, что это было настолько смешно. А если вы начнете и поймете, почему вы к ним так относитесь, может, вы в прошлых жизнях были по разную сторону баррикады, когда вы это поймете, у вас сразу отляжет, и они по-другому к вам будут относиться, и вам будет просто неинтересно это. Благодарю, Александр. Вопрос задает Павел. Работаю в банке. Как настроить себя на продуктивную атмосферу? Ну, я вот всем бухгалтерам рекомендую, я не знаю, бухгалтер или кто вы там, вы работаете с цифрами. Как минимум изучите такую тему нумерология. Изучите тему значения цифр. Вот посмотрите, как славянская нумерология проявляется. И во всем смотрите цифры как знаки. То есть пытайтесь понять мир через систему знаков. А потом посмотрите, в том числе, календарь, число Бога. И вы поймете, что задавая вопросы, даже находясь... То есть вы сейчас идете с насилием, там, смотрите на какие-то примитивные цифры. А вы попытаетесь увидеть, задавая вопросы в тех цифрах, которые вы видите, в виде счетов, в виде там... не знаю, договоров, вы будете получать подсказки. Ну, знаете, как вот высшему я, вы задаете вопрос, открываете книгу. И то же самое это вы сможете видеть через цифры. А если вы потом через цифры сможете связывать с буквами, то вы можете раньше, знаете, писали, как могли писать цифрами, буквами, это же одно и то. Просто изучайте эти направления, у вас интерес появится. А если это не ваше предназначение, у меня есть целый курс, посмотрите мои предыдущие эфиры, я об этом рассказывал. То вас просто, может, пространство выталкивает и говорит, слушай, так это вообще не твое, ты уже перерос с этого. И тут ты уже делай, не делай техники, если оно не твое, то это просто ложь. Не надо создавать себе ложную иллюзию. Нужно быть честным самим собой, принять ответственность за реальную связь своей душой, сказать, все, я это перерос. То есть умейте терпение, пусть грязь и сядет, и вода станет чистой, тогда правильные действия станут напрашиваться сами собой. Лао Цзи в свое время сказал. Поэтому сделайте такие действия, вы поймете, нужно ли вам в банке работать или перетрансформировать, и вам будет интересно, может, вы там потом повышение получите. Либо нет. Это дело ваше. Благодарю тебя, Александр. Натали засыпала тебя вопросами. Первый вопрос. Слушая космически божественную музыку, возможно ли в этот момент создавать самому эгрегоры великолепия или даже сущности прекрасных? Ну, мы вообще можем создавать все, что угодно, нужно, опять же, просто понимать механику. Точно так же, вот, если вы сейчас возьмете, нарисуете что-нибудь, или возьмете, вы же не забывайте, что лярвы те же не могут быть как негативные, так и положительные. Если вы будете понимать, то вы можете это сделать, техники творения, которые есть. Иногда в нашей жизни мы есть те, кто накладываем самые большие ограничения на всю. Если вы научитесь эти вещи убирать, каждый ответит за сам свою реальность, вы начнете создавать кого хотите. Просто надо понимать архитектуру, как это создается. Реплика от Натали. Натали. Нас учили в школе видеть красоту вокруг. Как это раскрывается, оказывается, магически? Ну, естественно, квантовую физику еще никто не отменял. Рекомендую по поводу этого почитать. Сейчас уже очень много про теорию струн. Джо Диспенза пишет. Да вообще много чего. Ну, профессор Горяев, он с научной точки зрения это объясняет. Но очень, очень правильно и глубоко. Посмотрите, почитайте. Следующий вопрос. Когда находишься в состоянии творческого транса, это сам на это способен или помогает сущности высокоорганизованные? Ну, запомните, у нас закон иерархии, кон иерархии, никто не отменял. И они же за нас, нашу жизнь и наш выбор проживать не будут. Они нам подкидывают мысли форму, они могут потянуть, но мы сами выбираем, быть в этом состоянии или нет. То есть мы находим, это круговая порука, нельзя сказать, что это только они благодаря им или только благодаря нам. Часть их заслуги, часть нашей, так же, как и часть рода, так же, как и часть союзников, или просто абсолют, или высшее я, наша душа подтягивает, чтобы мы увидели что-то, ощутили это. Мы должны понять, каким ты дом сам построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам будешь жить. Ты просто пойми, на что ты себя настраиваешь, тут ты мир получаешь. Учитесь настраивать себя на высокие вибрации, и тогда в вашей жизни произойдет все. Ну, опять же, сейчас вот квантовая физика доказывает, что все возникает с пустоты, все находится в движении, все создается мыслью. Вселенная реагирует и регулируется мыслью. Все в мире наполнено энергией. Энергия следует за вниманием. То, на что ты фокусируешь свое внимание, начинает изменяться. Материя – это энергия. Вот все постулаты квантовой физики. Запомните их и оперируйте ими. Какие проблемы? Продолжаем. Натали, Натали, вопрос. У каждого человека есть свой ангел или ангелы? Или мы все-таки все сами создаем своими мыслями, чувствами, и никто нас не поддерживает? Я об этом рассказывал в предыдущих эфирах. Есть ангельская система, есть ангелы, есть учителя, есть наставники, есть кураторы. Это разные группы систем, которые оперируют в канале хаба, тонкой материальной структуре, которая оперируется. С родовой системы приходят леги, архлеги. Есть учителя, наставники, это более высокие аспекты, которые направляют кураторы, которые курируют. Это все взаимосвязанные системы, которые прикрепляются, и у каждого есть... Они, у кого-то их больше, у кого-то их меньше, зависит от задач. Не бывает человека, который, ну это те, которые только бездушно, это уже отдельная история, не будем не поднимать. Те, которые здесь присутствуют, сказители и слушатели, они имеют все группы перечисленных сутей. Вопрос задает Александра Мацнева. Как помочь себе похудеть? Хороший аппетит. Очень люблю хлеб. Мне 61 год. Работать с психосоматикой надо. Работать с непринятием себя, нелюбви к себе, то, о чем я сегодня говорил. Работать с системой, заговаривать воду, делать действия, физические упражнения. И тогда все эти процессы произойдут. Это отдельная история. Рекомендую послушать отдельно мои предыдущие семинары. Или хотя бы выполнить те рекомендации, которые я сегодня дал. В виде практик, в виде работы с водой, с энергиями, со стихиями, с хорошим положительным настроением, с медитацией, с визуализацией. И тогда это произойдет. Но если не получится, всегда пишите, готов вам помочь. Благодарю. Еще один вопрос задает Ян Рехлицкий. Можно ли развиваться, если употребляешь табак, то бишь куришь? Ну, знаете... Это я отвечу на вопрос. Вы, вот, допустим, вы бегаете в промышленной зоне, ну или там машины ездят. Ну, по факту вы вроде бы спортом занимаетесь. И вроде полезную делаете действие. Но в этот момент что? Вы засоряете легкие и угробите себя. Развиваться-то можно, но того же состояния, когда ты побежал в лесу, допустим, или там, ну, не будет того же состояния. Понимаете смысл? То есть вам надо не обманывать себя, надо понять, что вы просто гробите себя, даете часть энергии сущностям, убиваете все свои организмы, эгрегору отдаете энергию. Ну, то есть вы это делаете, ну, в полсилы. То есть, если вы хотите развиваться в полсилы, пожалуйста. Но из нелюбви к себе, и человек, который курит, он хочет во всем искать свое принятие, чтобы его приняли. То есть это человек, который не принимает себя. То есть вы себя где-то не принимаете и думаете, пытаетесь доказать миру. То есть вы, естественно, это будете делать от ума, развиваться будете от ума. Очень тяжело человек с курением может развиваться в пути. Это все страхи, фобии. Это те уроки эго, те основных 5 качеств, которые блокируют нас, о которых я начинал рассказывал в начале нашего сегодняшнего эфира. Здесь еще у нас пришло в чат 3 вопроса, но они уже пришли после того, как Светлана написала, что вопросы больше не принимаются. Но я на правах ведущего их озвучу. Давай. Первый вопрос задает Виталий Микеров в эфир. Как менять мировосприятие и восприятие вообще? Когда вам станет грустно, вспомните, что в вашем организме миллиарды клеток, все они заботятся только об одном, о вас. Работайте над собой. Вот сегодня, опять же, выполняйте техники, которые я сказал. У меня есть эфир по развитию здравомыслия. То есть, когда вы наполняете светом, в этот же мир светом наполняется все сущее. Вы делаете действия. Вы поймите правильно. Когда проблемы тянутся ко дну, смотрите вверх и делайте действия, которые будут повышать вашу осознанность. Да, конечно же, вначале вам кажется, что вам цель ваша недостижима. Не меняйте цель, изменяйте план действий. И тогда вы точно достигнете, и поменяется в вашем окружении пространство, люди поменяются, вообще все станет другим. Когда человек не знает, в какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Определите цель, куда вы идете, и двигайтесь. Ну и все. Вопрос задает Саша Камаев. Знакомы ли вы с инструментами Станислава Лосева? Если да, то какое ваше мнение? Ну поймите правильно, я знаком. Мнение субъективное, потому что оно не может быть объективным. Мое мнение, а там сказителя одно, слушателей другое, Станислава Лосева третье. Ну, то есть это не имеет никакого значения в рамках нашего эфира. Благодарю. И последний вопрос на сегодня задает Александра Мацнева. Есть 2 желания. Хочу повысить доход и встретить мужчину. Чем помочь? Какой оберег? Ну, тут не только оберег. Обереги, они защищают, там, я, допустим, тоже предлагаю и рунические скрипты, обереги, и очень много людей, которые это делают. Не есть проблема. Вопрос в том, что вы должны комплексно поработать над собой. И своей энергией, женской энергией. Вы должны понять, что если у вас будет достаточно энергии, то у вас как комары на вас будут лететь, и мужчины, и все остальные. То есть род вам будет притягивать, у вас недостаточно, потому что финансовое благополучие – это женская энергия. Если у вас проблемы с матерью или с собой, и в том числе вы не развиваетесь, не просите высших сил поддержки, то и финансовое благополучие будет никакое. Естественно, вы никого не можете притянуть. Если вы комплексно с собой поработаете, поменяете мир, то и оно само притянется. Визуализируйте и получите то, что вы хотите. Это все зависит только от вас. Крутитесь как хотите, но проснутся все. То есть, если вы пробудитесь от спящего сна, то в вашей жизни произойдет то, что вы хотите. Если вы в жизни вокруг видите грязь, а есть люди, которые видят в лужах и в окружении отражение неба. Ну, каждый сам решает, как ему смотреть на вещи. Ваш выбор. Хотите, меняйтесь, работайте и отслеживайте. Поверьте, ваш мир очень быстро изменится. Знаете, я за 11 лет работы уже порядка 9 тысяч людей, с кем я взаимодействовал, я видел огромное количество разных историй и ситуаций. И могу сказать честно, смело, можно поменять все. Вот просто, даже какое бы ни было самая невероятная сложная ситуация, только своим личным примером вы дадите правильное воспитание и восприятие. Это ваш выбор. Если вы делаете выбор, в вашей жизни все станет реальностью, когда ваши мысли превращаются в действие. Все, это аксиома. ваши мечты, они станут реальностью. Делайте действия, вы получите то, что вы хотите. Я желаю вам удачи в этом. Благодарю тебя, Александр. Последний вопрос на сегодня. Андрей Марун задает. Александр, ты почитаешь Сварога? И как ты считаешь, Сварога или Сварага? Да, почитаю, как и все, кто почитает наших предков. И неправильно, и так правильно, потому что нужно понимать разные состояния. Сварог – это одно его состояние, сварог или сво, или, ну, по-разному можно читать, и нужно просто понимать те образы, которые закладываются. Они настолько многомерны. Это как, знаете, вы заходите в природу, ну, в лес, допустим, и говорите, лес, скорее всего, тут много белок, и вы видите только белок. Да нет, на самом деле это хвойный лес. А кто-то говорит, да, тут еще насекомых так много. Ну, кто что видит? На что вы фокусируетесь? Если вы пока только увидели сварога, а если вы начнете транскрировать каждую буквицу в его имени, а потом вы начнете транскрировать разные образы, а в каждом буквице есть 48 образов и один числовой, рунический, световой, звуковой, и многомерные голограммные коды, то вы поймете, что это имя не просто произнесенное имя, как в виде сва или как-то еще, а имя, оно гораздо больше. Поэтому привязывайтесь не к словам, а привязывайтесь к смыслам. Это немножко другой уровень понимания, которого я вам рекомендую, чтобы вы научились. Благодарю тебя, Александр. Это я озвучил все вопросы и все реплики, которые сегодня пришли к тебе, к нам. И по завершению, по нашей доброй традиции, скажи что-то доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Ну, для того, чтобы в вашей жизни проявились простые вещи, и они стали волшебными, запомните, великая звезда Эрцгамма, она построена по такому принципу. Пускай у вас будет всегда чистота, любовь, благодарность, преданность, отречение, покой, красота, восторг, нежность, радость, устремление и энтузиазм. Через что это можно достичь? Конечно же, через храбрость. Когда вы до конца осознаете ответственность за свою жизнь. А ответственность начинается не с последствий, а перед поступком. И для того, чтобы в вашей жизни получилось все то, что я вам сегодня пожелал, с чем я поделился, развивайте осознанность. Это способность трезво ориентироваться в окружающей реальности и отдавать себе отчет, где я нахожусь, что в данный момент делаю, почему именно так и зачем. Я желаю вам осознанности, благости и ответственности за свою жизнь, а потом уже за своих родных, близких, родину, человечество и Вселенную. Да будет так, слава роду! Благодарю тебя, Александр, за теплые слова, за твои пожелания, за то, что ты даешь людям такие знания, практики. Этого дорого стоит. Ты делаешь людей лучше, Александр. Благодарю тебя за это. Благодарю, благопринимаю, приумножаю. Обращайтесь, всегда рад помочь, делиться и передавать знания. Ради этого мы здесь все и собираемся, чтобы наш мир стал лучше. Согласен. Благодарю Светлану Большакову за ее труд в чатах Народного славянского радио. И по окончании эфира мне остается напомнить, что сегодня было 29 октября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находился Александр Жарков. Сегодняшний сказитель Евгений Роденко был за пультом и вел сегодняшний живой эфир. Светлана Большакова находилась в чате, принимала ваши вопросы и реплики. А тема сегодняшнего живого эфира была «Как обычные в жизни вещи превратить в магические». Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.